Фабрицио бросал на всех сидевших в кофейне свирепые взгляды и пролил на свои панталоны чашку кофе, которую ему подали. В этой ссоре первый порыв Фабрицио был вполне в духе XVI века. Вместо того, чтобы завести речь о дуэли, он выхватил кинжал и бросился на молодого женевца с намерением заколоть его. В пылу возмущения Фабрицио позабыл все преподанные правила чести. В нем заговорил инстинкт, или, вернее, воспоминание детства. Доверенный человек графини, с которым он встретился в Лугано, еще более разжег его ярость, сообщив ему новые подробности. Фабрицио любили в Грианте. Никто там не проговорился. Все притворялись, будто верят, что он уехал в Милан. И если б не усердная помощь брата, миланская полиция никогда не обратила бы внимания на его отсутствие. «Таможенной охране наверняка сообщили ваши приметы», — сказал Фабрицио посланец его тетушки. «Если мы пойдем по большой дороге, на границе Ломбардо-Венецианского королевства вас арестуют». Фабрицио и его спутники прекрасно знали каждую тропинку в горах, отделяющих Лугано от озера Кома. Они оделись охотниками, иначе говоря, контрабандистами. А так как их было трое, и выражение лиц было у них довольно решительное, стражники, повстречавшиеся им, только поздоровались с ними. Фабрицио постарался явиться в замок лишь около полуночи. В этот час его отец и все лакеи с пудренными волосами уже давно спали. Он без труда спустился в глубокий ров и пробрался в замок через подвальное окошко. В подвале его уже дожидались мать и тетка. Вскоре прибежали сестры. Долго чередовались восторги, нежности, слезы, а когда пятеро счастливцев, не веривших своему счастью, обрели, наконец, способность говорить рассудительно, первые проблески зари указали им, что время несется стрелой. «Надеюсь, твой брат не догадывается, что ты вернулся», — сказала графиня Пьетронера. «После его благородного поступка я перестала с ним разговаривать, и к великой моей чести это уязвило его самолюбие. Нынче вечером я удостоила его беседой. Мне нужен был какой-нибудь предлог, чтобы скрыть свою безумную радость, иначе она могла вызвать у него подозрение. Заметив, как он гордится моей мнимой дружбой, я воспользовалась его веселым расположением духа и за ужином подпоила его. Сегодня он не вздумает притаиться где-нибудь в засаде и шпионить по своему обычаю. «Нашего гусара надо спрятать у тебя в комнатах», — сказала маркиза. «Ему нельзя сейчас уйти. От волнения мы не можем собраться с мыслями, а ведь надо придумать, как нам перехитрить эту ужасную миланскую полицию». Так и было сделано. Но на другой день маркиз и его старший сын заметили, что маркиза безвыходно сидит в комнате заловки. Мы не будем останавливаться на описании порывов нежности и радости, которым все еще предавались эти создания, чувствовавшие себя теперь вполне счастливыми. Сердца итальянцев гораздо более, чем наши, терзаются подозрениями и безумными фантазиями, порожденными пылким воображением. Зато и радость они переживают сильнее и дольше, чем мы. В тот день графиня и маркиза как будто лишились рассудка. Фабрицио пришлось еще раз рассказать о всех своих приключениях. Наконец решено было отправиться в Милан, чтобы укрыть там свою радость. Настолько им казалось трудным таить ее дольше от полицейского надзора самого маркиза и его сына Асканьо. Добраться до Кома решили на своей лодке. Иной способ вызвал бы тысячу подозрений. Но когда причалили к пристани в Кома, маркиза вдруг вспомнила, что позабыла в Грианте весьма нужные ей бумаги, и поспешила послать за ними гребцов. Поэтому они не могли никому рассказать, как провели обе дамы время в этом городе. А они, тотчас по прибытии, наняли одну из колясок, которые поджидают седоков у высокой средневековой башни, возвышающейся над воротами Миланской заставы.